Глава 11. Алина. Останавливаю машину у дома, выхожу на улицу, разминаю шею, плечи и, идя к крыльцу, читаю сообщение в родительском чате. Уважаемые родители, напоминаю, что сегодня в 18:00 в актовом зале школы состоится встреча с директором, на которой будут обсуждаться важные вопросы, касающиеся ЕГЭ. Прошу всех присутствовать, пишет классный руководитель. Совсем забыла про это собрание, вздыхаю я. После долгой дороги нет никаких сил ехать в школу. Только вторая четверть началась, а нас уже вовсю готовят к ЕГЭ и поступлению. Так, сейчас почти 4, быстро перекушу, приму душ и сразу в школу. Директор вещает уже 1,5 часа, а я все это время думаю о женщине в окне. Она никак не выходит из моей головы. Я не успокоюсь, пока Люся мне не напишет. Выхожу из школы и думаю, и стоило мне вообще ехать на собрание в таком состоянии? Все пропустила мимо ушей. Отодвигаю рукав куртки, смотрю на наручные часы. Понимаю, что Илья уже, скорее всего, вернулся из командировки. И каменею от мысли, что мне сейчас предстоит увидеться с ним. Если, конечно, он не поскакал к Яночке. Соскучился, наверное, по своей красавице. 2 дня не видел ее. Ну и пусть едет к ней. Видеть его не могу. Мне главное, чтобы эта мадам меня не подвела. Если все сделает так, как я задумала, то буду на 7-м небе от счастья. Ох, и пожалеет он, что так поступил со мной. За то, что оскорблял меня, унижал. И этой мадаме тоже прилетит. Только она еще не знает об этом. Нужно хорошенько ее проучить, чтобы в следующий раз, перед тем, как лезть в чужую семью, 100 раз подумала, стоит ли это делать. Сажусь в машину, отъезжаю от школы и задерживаю взгляд на домах, виднеющихся за школьным стадионом. Не знаю, что меня подтолкнуло на это, но почему-то захотелось прокатиться до дома, в котором я мысленно расставляла мебель, в который так хотела переехать. Радовалась, что Кристина будет выходить из дома за 10 минут до начала урока, а не так, как сейчас ей приходится ездить сюда с другого конца Москвы. Останавливаю машину у высоких кованых ворот. Выхожу на улицу, втягиваю носом воздух, свежий-свежий, прохладный. Затем подхожу ближе и оглядываю большой ухоженный двор. Я не раз представляла, как здесь будут расти розы, которые посажу, как буду сидеть с книгой вон на той красивой веранде, наслаждаться пением птиц и греться на солнышке, как вечерами будем зажигать очаг и собираться с семьей там, рядом с мангальной зоной, где стоит диван и кресло из ротанга. Столько планов было на эту новую жизнь в Москве, а в итоге мне дали денег на однушку и посоветовали перебраться обратно в Вологду. Вот так-то. «Добрый вечер!» — раздается за спиной голос. «Вы ко мне?» Поворачиваюсь и вижу перед собой хозяина дома с его собакой Хаски, которая чуть не съела нас с Ильей, когда мы приезжали посмотреть наше будущее жилище. «Алина?» — удивленно смотрит на меня Денис. «Простите, я вас не узнал. Мы разве договаривались о встрече?» «Здравствуйте, Денис. Нет, я просто мимо проезжала». «Тогда, может, зайдете?» — кивает на дом. «Зачем мерзнуть на улице? Я как раз хотел пригласить вас с супругом, чтобы решить вопрос по мебели». «По какой мебели?» — хлопаю глазами. «То, что я планирую оставить в доме. Буквально сегодня утром я звонил Илье по этому поводу. В принципе, я готов оставить все. По цене договоримся». «Илья не передумал покупать дом?» Удивленно смотрю на него. «Сделка в силе. Встречаемся с ним и его отцом в пятницу, как и договаривались. Вы разве не в курсе?» «С его отцом?» «Дом будет оформлен на его отца, насколько я понимаю». «Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Так вот, что он задумал. Он все же решил купить этот дом, но по документам покупателем станет его отец. Таким образом, я не буду иметь никакого отношения к этой недвижимости. Илья понимает, что даже если купит дом после развода, то я могу обратиться в суд и доказать, что средства были накоплены в период брака. Вот гад! Когда состоится сделка? Выпрямляюсь перед Денисом. В эту пятницу. Тогда нужно поторопить белокурую, пусть пошевелится. Если не успеет до пятницы, то будет очень плохо. Денис, прошу вас, не говорите Илье, что видели меня здесь. И о нашем с вами разговоре тоже ни слова. Для меня это очень важно. Конечно, как скажете, пожимает плечами. Но еще раз хочу предупредить, что готов ждать только до пятницы. Потом дом уйдет другому покупателю. Да, я помню. Всего доброго. Бегу к машине и про себя думаю. Да пусть этот дом уйдет к кому угодно, лишь бы Илья не успел его купить. Вспоминаю, как он сказал мне, что у меня есть ровно одна неделя на то, чтобы подыскать другое жилье. Меня, значит, как собаку на улицу, сгибаю, отъезжая от ворот, а сам решил сюда перебраться. Это он так готовится к счастливой жизни со своей любовницей? Я знаю, что он мечтал купить этот дом. Как там говорил этот новоиспеченный столичный бизнесмен? Теперь нам по статусу положено жить в приличном особняке. Буду приглашать к нам деловых партнеров на ужин. Раскатал губу, идиот. Смотри-ка, нашел выход. Придумал, как обойти раздел имущества. Что ж, придется обломать ему все планы. Господи, прошу, помоги мне. Пошли мне силы и сделай так, чтобы у меня все получилось.